достал платок, по-мальчишески скомкав его, вытер лоб и крепкий подбородок. «Я не просто...» — добавил он, заливаясь румянцем смущения, и из-под лобья испытующе взглянул на Ольгу. «До клуба доскакал на костылях, а не там, на террасе. Все еще пользуюсь ими, когда тороплюсь». «Я видела, как вы учились ходить», — тихо сказала Ольга. «Вы шагали, улыбались и смотрели только себе под ноги. Вечер был такой хороший. За вами следом шла нянечка». «Почему же вы не окликнули меня?» «Не хотела смущать». «Несколько раз. Собирался вам позвонить. Много раз. Но почему-то тоже боялся. Так, наверное, отсиживается в конуре пес, которому отдавили лапу. И погавкать хочется, и в драку бы ввязался. А ну лапа-то мешает, не дает». Оба рассмеялись. «Что у вас? Где очерк, который вы обещали написать о Чажме?» — спросил Тавров, снова обретая свободный дружеский тон. «Пока в столе. Я уже раз 20 приступала, столько бумаги извела и зря, самой не нравится. Кажется, то напыщено, то серо, мелко. А в газету посылаю и каждую неделю печатают. Не все, конечно, принимают, но не меньше половины. Как вы думаете, это неплохо, ведь я еще не научилась по-настоящему?» «Это хорошо», — горячо возразил Тавров. «Я знал одного известного журналиста. Его впервые напечатали после сотни попыток. Без преувеличения. Он послал в редакции центральных газет десятки очерков, которые были отвергнуты. Вы начали правильно. С простой газетной заметки». «Изучаю жизнь. Но странно. Теперь, когда я рыскаю повсюду, чтобы подсмотреть самое главное и интересное, часто испытываю какую-то нервозную взвинченность и тут снова теряю верный тон». «Ничего. Горячность – неплохое свойство». Тавров опять вынул платок из кармана и, вытирая лицо, глубоко вздохнул. По-видимому, все еще не мог прийти в себя после пережитого напряжения. «Вот насчет очерка о Чажме. Вам нужно...» «Мне кажется, я поняла теперь, что нужно», — перебила его Ольга. «Написать о здешнем крае в небольшом очерке трудно. Добыча золота, рыболовные артели, совхозы, природа особенная. А я решила все охватить, и это придавило меня, слишком много нагромоздило». «Найдите интересного человека и через него покажите то, что здесь творится». Ольга задумалась. «Я была в одном эвенском колхозе, у них богатое хозяйство. Олени, огороды, молочная ферма. Там эвены. Я их сначала путала с эвенками, но оказывается, это совсем разные народности. Эвенков раньше называли тунгусами, они кочевали по Восточной Сибири, от Енисея до Охотского побережья. А эвены – ламуты. На их языке Охотское море называется Ламским морем. Так вот, если взять этот колхоз, его связь с производством… «Возьмите лучше председателя нашего райисполкома. Через него вы сможете показать все, иначе богатство материала вас опять подавит». «Я попробую», – нерешительно пообещала Ольга. «Нет, вы прежде представьте, что это за человек», — увлекаясь, сказал Тавров. «Между прочим, организация облюбованного вами колхоза произошла при его живейшем участии». «Клянусь честью, я помешала деловому разговору. Насколько мне удалось расслышать, речь идет о географии нашего края», — со смешком сказала Пава Романовна, неожиданно появляясь из-за декораций. Она прошла между скамейками и остановилась. Настоящая кукла в своем коротеньком, едва до колен платье и нарядной распашонке, именуемой труакаром, скрывавшей временную полноту ее фигуры. Пышные буфы на рукавах расширяли плечи. Высокие каблуки туфель делали неуверенной походку. Шляпка, похожая на опрокинутое ведерко с узким донышком, косо сидела на пышных кудрях. Так одевались модницы 40-го года, а Пава Романовна считала бы себя совершенно несчастной, будь она одета не по моде. «Вы святого выведите из терпения», — сказала она благодушно. «У меня устали ноги на этих ходулях. Все-таки я в интересном положении. Да и какой толк мне застревать в щели между березовой рощей и гостиной Кит-Китыча? Чего ради я торчала бы там еще?» 62. Когда Иван Иванович вошел в операционную, больная уже лежала на столе на правом боку, ярко освещенная высокой стоячей лампой-рефлектором. Заслышав шаги и голос хирурга, она насторожилась. Все ее существо, потрясенное неожиданным несчастьем, напряглось в томительном ожидании. Юная женщина без колебаний подписала согласие на операцию. Что ж, раз иного выхода нет? Доверие к хирургу было большое, но Маруся опасалась за свою беременность. Она очень хотела иметь ребенка и уже любила его. Умиленно прислушиваясь к каждому его шевелению, будущая мать представляла, как ее дитя укладывается поудобнее, толкаясь то локотком, то ножкой. Лежа на операционном столе, она продолжала свою непрерывную беседу с ним, неслышную для посторонних. Просила вести себя спокойнее, боясь сейчас сильных его движений. Они оба должны потерпеть. Ассистент Сергутов уже заканчивал анестезию. Уплотненная припухлость после уколов новокаина вздулась вдоль позвоночника. Иван Иванович на минуту остановился за плечом Сергутова. Сверлил еще раз взглядом линию, намеченную для разреза с рентгеновскими снимками, приколотыми на оконную раму. Черные глаза и румяные щеки Варвары, оттененные белизной маски, закрывавшей всю нижнюю часть лица, промелькнули над стерильной простыней, распяленной в ее руках. «Гексонал понадобится, имейте в виду», — напомнил Иван Иванович. «Я уже приготовила», — кратко ответила Варвара, накидывая простыню так, чтобы окно в ней легло на операционное поле. Елена Денисовна, хлопотавшая по ту сторону стола, на лету подхватила свой край, прикрепила его зажимами к платформочке над изголовьем больной. Никита измерял давление крови. Все были на местах, все в порядке, а тревога нет-нет, да и холодила Ивана Ивановича, пока он заканчивал обычный туалет хирурга. Он хорошо представлял, какую ответственность брал на себя, но не это беспокоило его сейчас, а общее состояние больной и желание избежать возможных осложнений. «Трясет», – тихо сказала Маруся, чутко прислушиваясь к тому, что происходило около нее и прикосновением врачей, и к слабым теперь движениям ребенка, которые она ощущала как будто под самым сердцем. Может быть, ей правда удалось уговорить его, и без того становилось страшно. «Дайте ей адреналин», — сказал Иван Иванович, отвечая на взгляд акушерки. «Не волнуйтесь, голубушка», — добавил он, обращаясь к больной. «Мы все вам сделаем быстренько и аккуратно». Он сел на винтовой стульчик и принял от Варвары нож-скальпель и тупой широкий крючок. Сергутов тоже приготовился с крючком в одной руке и металлической трубочкой электроотсоса в другой. Ток включал Никита Бурцев в качестве сестры, следившей за общим состоянием больной. Хирургическая сестра Никита. Он даже не решался иногда моргнуть во время операции, но действовал с необычайной чуткостью и быстротой. Варвара ревновала немножко, когда в ее выходные дни инструмент Ивану Ивановичу подавал Никита. Прямой разрез вдоль припухлости над позвоночником. Края разреза сразу раздвигаются крючками. «Ток», — коротко бросает Иван Иванович. «У нашей Маруси Петровны необычно развитые вены», — негромко говорил он Сергутову, осторожно работая скальпелем. «Смотрите, какие тут разветвления. Венозная сеть сильно расширена. Значит, имеется сосудистая опухоль, гемангиома. Поэтому и кость на пораженном участке позвоночника будет усилена кровоточиво». К операционному столу подходят невропатолог с вымытыми на всякий случай руками и глазник Иван Нефедович. Оба тоже в масках. Присутствие глазника не обязательно, но он яро заинтересованный болельщик. Нахмурив белесые брови, на широком, добром, немного обрюзгшем лице, он следит, как хирург делает в глубине раны мелкие разрезы иглой электроножа, останавливая кровотечение током, как накладывает расширители и, придерживая большим крючком, отслаивает лопаточкой ткани влево и вправо от позвоночника. Теперь уже видна обнажаемая кость. Маруся стонет. «Больно». Иван Иванович отрывисто в Варваре. «Новокаин?» И мягким голосом Маруси. «Сейчас не будет больно. Вы нам сразу говорите, когда становится неприятно. Терпеть не надо. Это 100 лет назад, когда не было анестезии, пациентов привязывали к столу и резали по живому мясу. Тогда терпеть приходилось по неволе, зато и хирургов боялись, как палачей». Так неторопливо рассуждая, Иван Иванович успевает принять от Варвары шприц и сделать 2 укола справа и слева от позвоночника. 100 лет назад за такую операцию и не взялись бы, уточняет невропатолог. 20 лет назад не взялись бы, бурчит сосредоточенный Иван Иванович, продолжая осторожно, словно ювелир, и в то же время быстро и точно заниматься своим делом. Снова разрез электроножом. По ту сторону стола происходит маленькая суетня. Больную тошнит. Елена Денисовна, хотя внешне и спокойная, но вся напряженно собрана. В любую минуту могут начаться роды. А операция идет своим чередом. Воск, ножницы, ток. 63. У Мартемьянова большая семья. Дочь Маруся, 4 сына-подростка и добрая, большеглазая, большерукая жена, жадная на работу и на веселье. «Бодобийка!» — с гордостью говаривал о ней Мартемьянов. «Приискательница коренная!» Он тоже родился и вырос в Бодайбо и участвовал в ленских событиях, хотя ему в то время было только 14 лет, да 3 года. Нарочно приписанные, чтобы протащить его на подземные работы. Очень молодых, как и пожилых, там принимали неохотно. Широкоплечий, сильный, он легко сходил за 17-летнего, но после расстрела забастовщиков, когда выволок из общей свалки убитого отца-забойщика, отревелся в полную меру 14 мальчишеских лет, тогда сразу повзрослел и душой. С тех пор запала в его грудь неугасающая ненависть к врагам рабочего люда. Поэтому и в партию он вступил с самого начала своей несостоявшейся юности. Маруся росла общей любимицей в семье, но это не избаловало ее. Она была девушка с твердым характером. Окончив 7-летку, уехала на учебу в Приморск. Вернулась оттуда с дипломом экономиста, уже замужней, беременной женщиной. Но радость свидания омрачилась ее болезнью. «Надо было приключиться такой беде», — говорил в райкоме Лагунову опечаленный Мартемьянов на другой день после операции. «Опухоль, да еще в позвоночнике, в спинном мозгу. Жена прямо извелась за эти дни, так и ходит за акушеркой. Я уж ее пристыдил, хотя язык не поворачивался попрекнуть. Вижу, почернела с горя». Конечно, женщине, да еще рожавшей, трудно представить, как пройдут роды сразу после операции, швы и прочее. На лице Мартемьянова промелькнула болезненная гримаса, но он досказал, явно крепясь. Раз операция прошла удачно, истерпела Маруся под ножом, значит, теперь обойдется. Иван Иванович, он свое дело знает. В четверг Маруся стонала от резких болей в области операционной раны. В пятницу стало полегче, и общее состояние заметно улучшилось. Особенно обрадовались все, когда парализованные ноги больной начали двигаться. Даже Гусев не мог скрыть несколько смущенного удовлетворения, глядя, как шевелились ее ступни и потеплевшие пальцы. Разгибание ног сразу стало почти нормальным. Сгибала их Маруся хуже, но оспаривать результаты операции не приходилось. «Посмотрим, как пойдет дело дальше», — сказал Гусев. «Теперь рожать будет». «Побаиваетесь?» — Гусев смотрелся в невеселое лицо главного хирурга. «Конечно, не так все просто. Но раз Мария Петровна хочет иметь ребенка, быть посему. Брюшные мышцы у нее теперь могут сокращаться?» «От души желаю благополучного исхода. А все-таки лучше было бы сделать кесарево сечение». В субботу, на третий день после операции, у Маруси начались родовые схватки. В 4 часа утра Елена Денисовна, не отходившая от больной и тут же ночевавшая, записала в историю болезни «Схватки средней силы через 10-15 минут». Елена Денисовна даже побледнела за эти дни от утомления и беспокойства, но теперь она чувствовала себя командующей парадом. Все должно пройти благополучно, иначе стыд и срам. «Ну-ка, пошевели ножками», — просит она роженицу. У нее вдруг возникло сомнение, действительно ли они стали подвижны. Маруся послушна и охотно шевелит ногами, но ее миловидное, слегка припухшее лицо морщится. Очередная схватка. Иван Иванович делает в этот день обход не как обычно, а начиная с родильного отделения. «Ничего. Маруся держится молодцом. Объем движений в ногах нарастает», — говорит он своим глубоким баском, заметив плохо скрытое беспокойство акушерки. «Насчет швов можете быть спокойны. Зашил на 100 лет». Но долго задерживаться ему не приходится, даже обход отложен. Привезли больного с прободным аппендицитом и требуется срочная операция. Елена Денисовна остается с роженицей. Она привычно хлопочет возле родильного стола. Но потуг нет, и акушерке кажется, что она бездействует. В 12 часов снова запись. Схватки через 5-8 минут. Дежурная сестра появляется в дверях, точно тихое привидение. Муж спрашивает, как чувствует себя больная. «Скажи, что начались роды». В 14 часов та же лаконичная запись. Схватки через 6 минут. Заходил Иван Иванович. У него очень беспокойный день. Опять привезли тяжело больного. Снова мать и муж Маруси справлялись о ее состоянии. «Рожаем», — еще короче возвестила акушерка. «Как вы думаете, рожу я?» — спрашивает ее Маруся, когда проходит очередная боль. «Смогу я родить?» «Конечно, лапушка моя», — отвечает Елена Денисовна, мужественно выдерживая ее ясный взгляд, как будто очищенный мукой материнства. «Все будет благополучно. Вот начнутся потуги». В 15 часов при записи в историю болезни внесены 2 новых слова. «Слабые потуги». Когда они начались, эти усилия? Живое стремление матери помочь, превозмогая страдания движению своего ребенка, у Елены Денисовны от радости навернулись слезы. У нее не то что отлегло на душе, а пропало чувство беспомощности. Она почувствовала себя вооруженной. Потуги были слабые и короткие, но они подтолкнули ребенка. Потом опять произошло замедление. Скрипя сердце, Елена Денисовна послала санитарку за Иваном Ивановичем. Он пришел странно тихий, точно пришибленный, осмотрел свою пациентку, послушал сердцебиение плода. «Придется немножко помочь мамаше. Давайте щипцы». Щипцы он наложил легко, и в 17 часов по записи в истории болезни, а попросту в 5 часов дня, у Маруси родилась здоровая девочка. «Прехорошенькая, прямо как бархатная», — ликующим голосом сообщила роженице Елена Денисовна, с помощью санитарки обмывая ребенка над особым столиком. Иван Иванович тоже мыл руки и устало размышлял о трудном, но удачном дне, о сделанных операциях, о лампе-рефлекторе, разбитой во время работы Сергутова. «Взыскать бы из заработной платы», — думал он, скипая запоздалым, но жгучим раздражением. «И у сестры вычесть, и у Сергутова. Не могут проверить лишний раз. Варя этого не допустила. Прямо сердце болит. Такое ценное оборудование, так трудно его доставать. Как не стыдно. Поздно вечером Иван Иванович сидел в своем кабинете в больнице, курил и опять раздраженно думал об Ольге, ушедшей к Паве Романовне. И возникало постепенно чувство тоски, ощущение забытости и даже старости. 36 лет ему, скоро 40. Около 5 лет прошло после защиты диссертации на кандидата наук. Иван Иванович вспомнил тот день. Радостную Ольгу в белом платье, лето, цветы, шумное одобрение оппонентов. Его работу называли событием в медицинском мире. Много ли удалось сделать с тех пор? Раньше ему бывало обидно, когда он наталкивался в практике общего хирурга на случаи, которые не мог разрешить. Таких больных направляли чаще всего в нейрохирургический институт Бурденко. Отсылая их, Иван Иванович испытывал чувство неловкости за свою беспомощность. Тогда он решил подучиться у нейрохирургов, повысить квалификацию, да и застрял у них. Теперь он сам нейрохирург, а испытывает тоску, усталость, какое-то душевное одряхление. Неужели это из-за Ольги? А в работе? И в работе еще столько неопределенного, неустановленного. Иван Иванович хмурится. Он всегда стремился вперед, словно бежал без передышки всю жизнь. И вот как будто добежал, как будто добился поставленной цели. Что же дальше? Спросил он себя, уставясь в пространство строгим взглядом. Допустим, стану еще доктором наук, но многое по-прежнему недоступно. Разрежешь, посмотришь и зашивай обратно. Вот рак, вот трудные случаи аневризмов. Иван Иванович встал и тихо вышел из кабинета, проходя по коридору. Он услышал голоса, оправдывающиеся дежурного врача и наступательной Елены Денисовны. «Как в операционную, так и санитарке. Без маски нельзя войти», – ворчала акушерка. «А к нам готовы всех впустить». «Муж ведь, трудный случай. Переволновались», – возражала дежурная. «Тем более, что такой трудный случай. Занесете грипп или еще какую-нибудь инфекцию». Повинуясь неясному, но непреодолимому побуждению, Иван Иванович свернул в тот коридор, где звучал голос хижничихи, и, миновав сразу притихших спорщиц, вошел в родильное отделение. Маруся лежала уже на обычной кровати, неловко откинув голову на плоской подушке. Засматривала в розовое личико ребенка, примощенного к ее открытой груди. Длинные ресницы ее золотились и вздрагивали, лицо, осунувшееся после родов, освещалось улыбкой. Она впервые пробовала кормить, и поэтому лишь мельком, взглянув на человека, стоявшего перед ней, снова устремилась к жадным губенкам и маленькому носику, пыхтящим у ее груди. Юная роженица даже не потрудилась прикрыться краем простыни, но не от того, что этот человек уже видел ее всю обнаженной. Она закрывалась до горла, как только руки врача прекращали исследование. Слабость не убивала стыдливости. Сейчас Маруся просто забыла о ней, переполненная ощущением материнства. Она осталась жива, сделалась матерью и держала у груди своего ребенка. Все остальное померкло перед этим выстраданным чудом. «Почему так рано разрешили ей кормить?» – вполголоса спросил акушерку Иван Иванович. «Да какое там кормить?» – добродушно ответила Елена Денисовна. «У нее и молока-то еще чуть. Она очень просила показать дочку, а теперь не отдает». 64. Последние встречи совсем сблизили Таврова и Ольгу, хотя ни одного слова о любви не было произнесено. Теперь Тавров сумел бы доказать, что они сделают преступление, подавив сильное чувство и искалечив свою жизнь. Однако между ними стоял третий. При всей ревнивой зависти Тавров не мог не уважать Ивана Ивановича, но это не охлаждало его, а лишь вносило сознание тяжелой ответственности и даже страха в его чувства. Ольга. Это коротенькое слово звучало для него как вздох, с которым он и засыпал, и просыпался. Только на флотационной фабрике он временно забывал о ней. Руда текла там по лентам транспортеров из машины в машину, измельчаясь на пути в зернистую массу, в муку. Вот первая на пути шиковая дробилка. Здесь крупное дробление. Камни с треском раздавливаются стальными челюстями, словно орехи. Потом руда отправляется потоком на две пары дробильных волков. Те заняты своим делом, средним дроблением. И над ними стоит сплошной вибрирующий гул. В следующем отделении тонкого измельчения три шаровые мельницы, три грохочущие красавицы. У каждой свой электромотор и приводные ремни. За каждой следит отдельный мастер. Тавров останавливается, прислушивается ухом знатока к вращению шаров, растирающих в пыль мелкий щебень руды. Здесь любимое имя, произнесенное невзначай, утонет в грохоте. Фабрика вышла в передовые. Едва успевает разворачиваться питающий ее рудник, где недавно работал Платон Лагунов. Но рудник готовится увеличить добычу, и Таврову тоже пришлось пересмотреть свои производственные возможности. Можно было допустить перегруз, но не свыше 10%, иначе ухудшится качество обработки руды. Поэтому встал вопрос о реконструкции. «Сейчас главное – закончить до морозов предварительные работы», – озабоченно думает молодой директор, только что осмотревший глубокие котлованы, пробитые вечной мерзлоте рядом с главным корпусом. Сооружение фундаментов шло ускоренными темпами. «Надо предложить плотникам делать срубы заблаговременно, а собрать их на месте недолго. Машины установим зимой. Еще одну пару волков. Лучше бы, конечно, коническую дробилку, еще одну шаровую мельницу». В смежном отделении работает машина, состоящая из десятков ячеек, где вскипает пеной жидкая пульпа, одна часть измельченной руды и около 20 частей воды. К пульпе добавляются маслянистые вещества. Лопасти, насаженные в виде маленьких пропеллеров на вертикальный вал флотационной машины, нагнетают в пульпу воздух, который, соприкасаясь с маслом, образует пузырьки, поднимающие на поверхность минералы с золотом. Вращающиеся гребни сбрасывают пену через порог машины в наклонные лоточки. По этим лоткам пена самотеком идет в сгуститель, где отстаивается. Потом она извлекается в виде плотного концентрата, сушится и отправляется в плавку. Не чистое золото, а концентрат золотой руды. Продукция флотационной фабрики. Лаборантка, румянощекая, синеглазая, с пышно взбитой прической подходит к Таврову со своими записями. В лаборатории ежедневно делается контрольный анализ. В концентрате должно быть определенное содержание золота, без примеси мышьяка, меди и сурмы, мешающих плавке. Тавров внимательно просматривает цифры. Не по-женски четкий почерк у лаборантки. Краем глаза Тавров отмечает красивую форму ее беленькой руки. Хорошая девчина и свободная. Но не привлекает, не интересует. Он проводил взглядом уходившую девушку, и точно наяву предстала перед ним Ольга. Смуглая, светловолосая, в легком платье с открытыми до плеч руками. У него ощутимо заболело, заныло сердце. Только она одна была нужна ему. Содержание в концентрате опять снизилось, говорит он главному мастеру, но взгляд его еще полон нежности. «Не пришлось бы нам иметь разговор в райкоме с Платоном Артемовичем. Я уже проследил всю технологию. Попробуем изменить порядок процесса обогащения руды. Сократим число ячеек на вторичной очистной флотации, а на первичной увеличим. Кроме того, на шаровые мельницы материал поступает крупноватый. Там ускорим число оборотов». 65. «Вы куда сейчас?» – спросил Лагунов, с которым доктор встретился, выйдя из больницы. Иван Иванович вспомнил, что Ольга у Пряхиных, что рабочий день давно уже кончился, и ему предстоит провести час-другой в одиночестве за письменным столом. Вспомнил и лицо его выразило затаенную печаль. «Домой?» — ответил он. «Работать?» «Работать вы умеете, но вам надо еще научиться отдыхать. Я вижу, вы почти никогда не отдыхаете. Это нехорошо». «В городки-то играю. А зимой?» «Зимой на охоту хожу». «Да ведь это редко, правда? А вам надо организовать себе такой отдых, чтобы жена в нем тоже участвовала». «Жена сама найдет», — заговорил Иван Иванович с горькой иронией, но устыдился возможности плоско пошутить и замолчал. «Зачем оставлять ее в одиночестве и в нерабочее время?» — с мягкой задушевностью в голосе, но настойчиво сказал Лагунов. «Часы досуга женатым людям надо проводить вместе, а не женатым. О них и говорить не приходится. Каждый свободную минуту стремится к своей избраннице. Я слышал другое. Жена и муж должны развлекаться отдельно, чтобы не надоедать друг другу». Намеренно сухо возразил Иван Иванович, замыкаясь от попытки Лагунова вызвать его на откровенность. «Чем же вы собираетесь развлекаться сегодня?» «Я уже сказал, буду работать. Приду домой и попробую сделать кое-какие обобщения на основе полученного опыта». «Готовите докторскую диссертацию?» «Нет, то еще впереди. Для серьезной научной работы статистический метод, какой только и возможен в здешних условиях, тоже приемлем. Но для него нужно огромное количество случаев, иначе выводы не будут достоверны. При оценке клинического наблюдения и попытке использовать его для теории получаются разногласия. У меня, допустим, 10 одинаковых случаев, и я сделаю свои выводы, у вас 20 случаев, и выводы будут другие. Поэтому я мечтаю о докторантуре в Москве, где клиническое наблюдение ведется параллельно с лабораторно-научным экспериментом. До чего нам здесь, на Каменушке, как до той же вон звездочки. Ну, а после докторантуры чем займетесь? Лекции станете читать в университете? Возможно, но меня больше волнует мысль о научной работе в клинике, когда человек защищает кандидатскую диссертацию, он должен доказать свое умение поставить и разрешить отдельный вопрос. Докторская диссертация ставит, возможно, этот же вопрос, но глубже, шире, превращая его в целую проблему. Получив звание доктора наук, я должен стать знатоком и специалистом в решении своей проблемы. Должен искать наилучший путь ее разрешения. Вы понимаете? Возьмите любую отрасль медицины. В каждой стране есть десятки, сотни профессоров. Читают лекции, лечат сами. Что ж, прекрасно. Лечат и лечат, но вот появляется один и делает переворот в данной области. Например, наш советский ученый Владимир Петрович Филатов. Он исцеляет слепых, делает пересадку свежей прозрачной роговицы вместо помутневшей над глазным хрусталиком. Я слышал. Для нас, медиков, он большой авторитет. С гордостью продолжал Иван Иванович. Вы представляете, какой это человек? Он прошел путь труднейших исканий, пока нашел способ сохранять материал для пересадки, а усовершенствование техники самой операции. Ведь на это дело надо было затратить по меньшей мере полжизни. Наверное, все настоящие ученые одержимые люди. Вы тоже хотите целиком посвятить себя нейрохирургии? Хотел бы, но я должен овладеть многими высотами, и мне еще много надо поработать, чтобы внести свое... Но почему же вас потянуло туда? Ведь вы уже замечательно работаете в хирургии. Новая область, большие перспективы в разработке научных вопросов и практически очень важная. Вот, например, операции на периферической нервной системе, на симпатической. Ими еще мало занимались, а в будущей войне это страшно понадобится. Жестокая будет война. Как вы думаете? Конечно. задумчиво сказал Лагунов. «Уж если они между собой так схватились, передавали, что вчера немцы сбили в воздушных боях 147 английских самолетов, то, когда они повернут на нас, бой будет не на жизнь, а на смерть. А ваша нейрохирургия должно быть совсем молодая наука. У нас ею занимаются около 15 лет. Очень даже молодая». «Кто она, эта молодая?» — раздался в полутьме девичий голос. «Мы с Платоном Артемовичем рассуждаем о нейрохирургии». Иван Иванович взглянул на подошедшую Варвару, ласково улыбнулся ей. «Варя подумала, речь идет о девушках», — пошутил Лагунов. «Ничего я не подумала», — сказала Варвара, прерывисто вздохнув, как после быстрого бега. «Просто иду в заседание бюро и слышу, вы разговариваете», — пояснила она. «Меня сегодня приглашали танцевать, но я отказалась. Все некогда». «Куда тебя приглашали?» «Звала Пава Романовна». «Отчего же не идешь сейчас? Там бал в самом разгаре», — опять с горечью сказал Иван Иванович. «Просто так. Хотя нет, не просто. Нам приходится встречаться в клубе, она много помогает по клубной работе, но я ее не люблю. Все делает для собственного развлечения. Дитя тайги», — передразнила Варвара, волнуясь. «А я не хочу, чтобы на меня смотрели как на чудо. Ах, девушка-якутка читает Флобера. Весь якутский народ способен на это чудо. Разве мы виноваты, что жили раньше в таких жестоких условиях?» — спросила Варвара, останавливаясь посреди улицы. «Вы знаете, Иван Иванович, за что вас любят наши курсанты и больные?» Она стиснула сплетенные пальцы рук и пылко сказала, глядя вверх на высокого доктора. «За то, что вы делаете все не ради себя и даже не ради науки, как вам, наверное, кажется, а для людей, не различая того, узкие у них глаза или круглые». «Хвалить свое начальство – великий грех, Варюша», – упрекнул Иван Иванович. «Мы все одинаково работаем. Наука двигается народом и для народа. А если Пава Романовна смотрит иначе, так это понятно. Она ничего не делает». 66. «Мне еще надо зайти к товарищам-курсантам насчет комсомольского собрания», — сказала Варвара Лагунову, когда они остались вдвоем. «Я провожу тебя». «Нет, тут близко», — ответила она с мягкой уклончивостью. «А если я задержусь, они меня потом проводят». «Это уже местный национализм, товарищ Варя», — невесело пошутил Платон, продолжая шагать рядом с нею и посматривая на ее белевшее в темноте темноглазое лицо с заостренным подбородком и детски припухлыми губами. «Она и правда еще ребенок», — подумал Лагунов. Но сразу вспомнил взгляд любящей женщины, каким она посмотрела сейчас на Ивана Ивановича, ее порыв к нему. Лагунов знал, что Пава Романовна по-своему хорошо относилась к девушке. Значит, пылкая враждебность Варвары к ней вызвана, скорее всего, неприязнью жены Пряхина к хирургу. «Твои враги – мои враги», — с ясной непосредственностью сказалось в поведении Варвары. «Неужели она полюбила его?» — гадал Лагунов с тоскливо ноющим ощущением в сердце. «Хотя чего бы не полюбить? Идеализация, свойственная молодости, чувство благодарности, восхищение. Ведь он для нее, как и для остальных курсантов, высокий пример». «Спокойной ночи, Платон Артемович». «Спокойной». Лагунов встрепенулся и, крепко сжав протянутую ему руку, не выпускал ее, задержал девушку. «Ты раньше проще общалась со мной». «Теперь ваше положение обязывает», — промолвила она, доброжелательно посмотрев на него. «Слушай», — сказал он и умолк, не в силах совладать с волнением. «Скажи, разве тебе не бывает тяжело одной?» «Я почти не бываю одна. Мне тепло и радостно среди окружающих людей. Но о ком-то из них ты, наверное, больше думаешь, чем о других». «Может быть», — сказала Варвара почти вызывающе. «Кто же этот счастливый?» «Не все ли равно? Он не становится счастливее от того, что я о нем думаю», — добавила она с наивной и грустной жестокостью. Лагунов стиснул ее руку, точно хотел сделать больно за боль, причиненную ему, но девушка не дрогнула, и Платон сразу вспомнил, как она однажды нарочно уколола себя иглой. Его ладонь разжалась, рука Варвары лежала на ней, как смятая птичка, маленькая и теплая. Ему стало мучительно стыдно. Он быстро нагнулся, поцеловал пальчики, склеенные его грубым пожатием, и еще долго стоял, глядя на дверь, за которой скрылась Варвара. Лагунов никогда никому не целовал рук и не понимал, зачем это делают другие. Невольный сердечный порыв раскрыл ему прелесть церемонного, по его мнению, обряда. С ощущением нежной теплоты на губах он отправился блуждать по улицам поселка. И если бы вел Варвару под своим сильным крылом, каких слов, сроду неговоренных, а теперь так и теснившихся на языке, не наговорил бы ей. «Зря увлекаешься, Платон», — сказал он себе с грустью. «Зачем ты ей, если она любит Аржанова? Пустое крутовращение», — вспомнил он поговорку хижняка. Лагунов очень привязался к Денису Антоновичу, в семье которого, как родная, жила Варвара и чувствовал себя там особенно хорошо. «Наверное, не спят еще», — подумал он, поднося запястье с тикающими часами к самому носу. Август уже истек. Белые ночи давно кончились, а земля была окутана тьмой. Но в теплом, мягком воздухе чувствовалось не последнее дыхание лета, а как будто пахло весной. «Извечная история». Иронизируя над собой, размышлял Лагунов, одинокий, под тихим сиянием осеннего ночного неба. Мерцание звезд, вздохи неудачников и старых дев. Вот луна взойдет, и наши собаки завоют, глядя на нее. Ездовые собаки, они точно волки. Лагунов усмехнулся, но больно-таки щемило в глубине его упрямого сердца, и он, зная теперь, что это неистребимо, и, покоряясь этому, быстро шагал по береговой дорожке. Подходя к дому, где жили хижняки, он увидел в окне Ивана Ивановича и замедлил, пока не сообразил, что его соперник находится на своей половине. Доктор стоял, опершись ладонями о подоконник, и так же, как недавно Лагунов, смотрел в близкое небо, пронизанное мириадами звезд. Было что-то особенное в его задумчивой отрешенности от всего окружающего, и Лагунов, скрытый аллейкой кустарников, не решился окликнуть его, а минуту две наблюдал со смешанным чувством зависти и доброжелательства. «О, Боже мой!» — вдруг глухо промолвил Иван Иванович. Такая скорбь прозвучала в его низком голосе, что Лагунов вздрогнул и осторожно отступил в темноту. «Значит, мне не просто показалось», — думал он, обходя вокруг дома. «У них действительно семейные нелады». 67. Денис Антонович без пиджака, в шлепанцах на босу ногу, читал у большого стола газету. Елена Денисовна сидела напротив него, занимаясь шитьем. «Варя нет дома», – простодушно сказал хижняк, выглядывая из-за газеты, которой он огородил себя. «Я знаю», – также просто ответил Лагунов, одним взглядом окидывая знакомую ему до мелочей обстановку. «Сколько хороших часов», – провел он здесь. Мальчишки уже спали, мирно сопя на широкой кровати, но еще веяло теплом от притихшей плиты. Пахло печеньем и не то земляникой, не то дыней. Перебивая милые домашние запахи, тянуло от окон, раскрытых в ночную прохладу, чуть горьковатым ароматом левкоев, Цветы эти, выкопанные с огорода в ожидании первого инея, стояли на подоконниках вместе с мохнатыми, ярко-белыми, синими и красными астрами. «Как ваши трехпудовые тыквы?» — спросил Лагунов, тоже присаживаясь к столу. «А, ничего, растут еще», — сказал Хижняк, быстро взглянув на жену. «Растут! Ну, конечно, растут!» — подхватила она, розовея от смеха. «До Рождества еще далеко, а вось да вырастут, только вместо рогожек шубой прикрывай. И до чего же ты упрямый, Денис Антонович? Ведь нет там ничего похожего на порядочную тыкву». «Будет еще». «Когда же это будет? Уже цветы убрали с грядок, а он все ждет, надеется». «Вот тоже конфликт», — думал Лагунов, слушая их полушутливые пререкания. «Значит, я неладно посадил. Может, навоз надо было не в яму, как в книжке указано, а кучей навалить. Должны бы вырасти обязательно». «Тебя не переспоришь». Елена Денисовна с легким вздохом начала собирать лоскутки, катушки и ножницы. «Давайте лучше чаю попьем со свежим вареньем. У меня сегодня в родильном отделении заскучала одна, молоденькая. Муж в командировке, родных нет. Всем, говорит, передачи несут, всеми интересуются, а ко мне никто не приходит. Я после работы сварила варенье из голубики, коржиков испекла. Вот, мол, тебе девчата какие-то послали с твоего прииска». «Почему же не от себя передали?» «Так интересней, меня-то она каждый день видит». «Вы их любите, своих женщин-рожениц?» — поинтересовался Лагунов, вспоминая слова, сказанные Варварой Ивану Ивановичу. «Очень даже! Как же их не любить? Матери ведь они!» «А они вас?» — допытывался Лагунов, глядя, как проворно хозяйничала Елена Денисовна. Она и разговаривала, и занималась делом. Одно не мешало другому. «Они? Меня?» Елена Денисовна остановилась на минуту, занеся тонкий нож над сайкой белого хлеба. «Может, и любят, а забывает быстро. Если бы я навредила чем, всю жизнь вспоминали бы, доругали, а благополучно обошлось, ну и слава богу, скорее домой. Хорошую акушерку редко кто запомнит, не то как врача или хирурга. Оно и понятно, пока самой тяжко не до того, кто помогает. А потом все мысли матери и о ребеночке». Елена Денисовна сказала это так спокойно и добродушно, что Лагунову стало неловко. «Что же вам дает работа?» «Все дает», — огрызнулась Елена Денисовна, сердясь. «Чего это вы сегодня, Платон Артемович? Ну-ка я вас начну выспрашивать». «Пожалуйста», — ответил он с улыбкой, любуясь ее вспышкой. «Мне хочется знать, как ваша душенька, довольна ли?» «Душенька моя, придовольна. Я на работе смысл своей жизни чувствую и благодарности от людей, которым там помогаю, не требую». «На работе. А дома?» «И дома тоже. Если удалось кому помочь, не напоминай об этом. Людям неловко, когда они обязаны. Гордый и честный сам отблагодарить торопится, чтобы избавиться от одолжения. Другому хоть масло на голову лей, все равно, а бездельник тебе же врагом будет». «Этак недолго договориться и до того, что человек человеку волк». «Вы не переиначивайте», — быстро возразила Елена Денисовна. «Сама моя работа не терпит плохого отношения к людям. Я не говорю, что они злые. Только так понимаю, что благодарность родилась при большом неравенстве. Чем лучше мы станем жить, тем меньше будем чувствовать себя обязанными перед другими». «А Иван Иванович?» Хижняк отложил газету и, нагоняя скинутыми щетками бровей волнистые морщины на лоб, изрек с глубокомысленным видом. «Доктор Аржанов под эту статью не подходит. Его вмешательство как хирурга в человеческую жизнь всегда большое событие. Однако он не ограничивается одним блеском своего хирургического мастерства. Ему мало, чтобы больной благополучно сошел с операционного стола. Он заботится о его дальнейшей судьбе. но есть у него выраженницы. Интересный больной. Как может быть болезнь интересной? Для науки. Определенно. Когда у него серьезная операция, он прямо горит. Мы все его понимаем. Больные тоже понимают. Хижняк поднял и без того вздернутый широкий нос, горделиво прищурился. Они потом чувствуют себя вроде причастными науки и хвалятся тем. Да и всякий при случае расскажет вам о сделанной ему операции с прибольшим увлечением и о хирурге Аржанове отзовется уважительно. А в бытовом плане Лена насчет благодарности верно сказала. Тут я к ней присоединяюсь, добавил Хижняк, ласково взглянув на жену. Слова Хижняка не опровергали юношески возвышенного мнения Варвары. Интересный больной. Конечно, интересный для клинического наблюдения, которое потом можно использовать для теории и практики на общую пользу. Лагунов сам был высокого мнения о человеческих свойствах хирурга Аржанова. «Насчет остального я с вами обоими не согласен», — сказал он, продолжая думать вслух. «Людей тяготит злая зависимость, а не чувство признательности. У нас благодарность должна стать в один ряд с верностью и честностью. Почему? Да потому что мы все трудящиеся люди, значит, и любая помощь одного человека другому является в нашем обществе не благотворительностью за чужой счет, а затратой собственного труда. Тот, кто уважает труд, сумеет быть благодарным и за помощь беде, и за науку в цехе, и за хорошее произведение искусства. Чем лучше мы станем жить, тем краше будет благодарность, потому что больше внимания и времени сможет уделять человек человеку. Не неловкость вызывает такое отношение, а привязанность, дружбу, желание самому стать сильным и, в свою очередь, поддержать слабейшего товарища, помочь ему вырасти. Вот и называется это трудовой коллектив. «Верно», — Хижняк засмеялся и махнул рукой, словно подчеркивая связанное им самим. «Шут его знает, как легко вдаваться в крайности. Я в молодости доверчивый был, до смешного. Сколько денег у меня пропадало. Вот Лена знает, не даст соврать. Попросят, бывало, взаймы. И если есть, никогда не отказывал. Совестно как-то отказывать. А напомнить потом про долг, опять же, совестно. Ну и глядишь, рассохлись отношения. Так и суждение возникает. По опыту будто верное, а в корне посмотреть никуда не годное». 68. Гости Пряхиных всегда чувствовали себя свободно, потому что Пава Романовна никого не старалась занимать. «Мое дело позаботиться, чтобы в квартире чисто было и уютно, и стол накрыть как следует. А потом разрешите мне повеселиться», — говаривала она знакомым. «Пусть каждый развлекается по способности». За столом она никого не подчивала, не приставала с уговорами отведать кушанье, она не забывала подкладывать то того, то другого лишь на свою тарелку. Видя, что на них не обращают внимания, гости торопились породеть о себе сами и из блюд все как ветром сметало. «Форменный цыганский табор», — сказала Елена Денисовна, побывав однажды у Пряхиных. «Все танцуют, поют, разговаривают. И никто никого не слушает. Не чувствуешь, что находишься в семейном доме. Такие сборища только в складчину и устраивать». На такой вот вечеринке, где действительно все разговаривали одновременно, где не умолкая звучала музыка, то патефон, то радио, то кто-нибудь присаживался к пианино, находилась в это время Ольга. Она сидела рядом с Тавровым и, чуть откинув красивую голову, сощурив блестящие глаза, внимательно выслушивала его. Перед этим он прочел ее маленькую рукопись, последний вариант очерка о Чажме, и теперь, не стесняясь окружающего шума, высказывал свои соображения. «Получилось интересно. Вы сумели показать человека в большой работе. Его видишь. Тут все играет. Вот старуха Ивенко благодарит его за поездку на курорт. Как будто пустяковый эпизод. А через него раскрывается новый быт местного населения, и заботы советской власти, и даже то, что у нас есть свой прекрасный курорт для ревматиков. «Довольно о делах», – перебил Таврова подошедший Пряхин. Ольга оглянулась на танцующие пары, вопросительно посмотрела на Бориса. Тот улыбнулся и развел руками. Ольга встала. Потом ее приглашали снова и снова. Она уходила нехотя и вся сияла, торопливо возвращаясь. Щеки ее разгорелись, шея, открытая грудь и руки, обнаженные до локтей, тепло смуглели над бархатом вечернего платья. «Сегодня вы просто очаровательны», — сказал Пряхин, засматриваясь на нее. «Может быть», — рассеянно отозвалась она и, быстро дыша, легким движением опустилась на стол возле Таврова. Край ее длинного платья мягко, но весомо лег на его ногу. Он осторожно отстранился. «Не дают поговорить», — весело пожаловалась ему Ольга. «Наташа из «Войны и мира»?» — переспросила кого-то Пава Романовна. «Что можно возразить против желтого пятна на пеленке? Сколько у нас своих Наташ? Этот образ сейчас становится положительным, клянусь честью». «Может быть, много таких, но где тут положительный образ?» — заспорил сидевший напротив Игорь Коробицын. «Что хорошего, если женщина с головой уйдет в одни грязные пеленки? Нет, я решительно против. Ваши слова даже оскорбляют меня». «Но еще бы, ведь вы поэт, эстет», — ехидно поддела его Пава Романовна. «Мне тоже непонятно и даже грустно, когда женщина ограничивает себя ролью домохозяйки», — сказал Тавров Ольге. «Как украшает ее самостоятельное положение в обществе, когда вы все до одной поймете, что ваша сила в труде, кончится и возрастное неравенство», — добавил он серьезно. «То есть?» «Очень просто. Допустим, Пава Романовна станет известным журналистом, стахановкой или председателем колхоза, и они спросят, сколько ей лет? Ответ будет такой.